Браслет нагрелся, и от него пошло тепло. По всему телу перекатывались приятные сонные волны одна за другой. В солнечном сплетении что-то жгло. Казалось, где-то вдали шумят высокие полевые травы, которые приглаживает ветер и ласкает золотыми лучами солнце. И мне захотелось туда, под солнце, к ветру, на травы. Раскинуть руки и лежать, глядя вверх на высокое древнее небо, и молчать. И не думать, не вспоминать и не сожалеть. Лишь смотреть и плыть вместе с редкими облаками. «Эй, что с тобой?» Взволнованный голос Ярослава заставил вернуться меня в реальность. «Кажется, упало давление», — тихо сказала я, не понимая, что происходит. «Лекарства есть какие-нибудь?» — деловито спросил Яр. «Валидол там?» «Какой валидол?» — вновь закашлялась я, но уже не так сильно. «Я тебе что, бабушка? И вообще это от боли в сердце». В горле до сих пор немного соднило от терпкого горячего шоколада, которым я умудрилась подавиться, а на губах стоял этот странный привкус горьковатой малины. «Сейчас пройдет», — сказала я, пытаясь глубоко дышать. «Немного посижу, и все будет хорошо». «Точно?» — сверлил меня взглядом Зарецкий. Он почему-то занервничал. «Точно», — сказала я, пытаясь стиснуть на колени руку в кулак, но сил на это не было. И куда только пропали. «А откуда ты знаешь?» — не отставал парень. «У меня так раньше бывало», — осторожно отозвалась я. «Иногда давление у меня и правда резко падало. Просто надо выпить крепкий кофе». «Давай организуем», — обрадовался Ярослав. Он и в самом деле заказал двойной эспрессо. Напиток взбодрил. Я почувствовала себя гораздо лучше, однако ощущение легкого опьянения не проходило. Тело казалось невесомым, как и разум. Цвета стали ярче, запахи насыщеннее, музыка проникновеннее. А мир чудеснее. Еще немного, и я бы поверила в волшебство. Мой взгляд от чего-то остановился на руках Ярослава. Одна из них лежала на столе, сжимая мобильный телефон, второй он подпирал подбородок. Кисти рук у него были красивые, узкие, с длинными пальцами, почти изящные, как подобает творческим людям, с рельефно прорисованными суставами. А еще ухоженными. И мне почему-то это безумно нравилось. В какой-то момент в моей тяжелой голове мелькнула мысль, что Яр должно быть нежен с девушками. И тут же захотелось, чтобы его пальцы коснулись моих. «Чего это ты так смотришь?» Его подозрительный голос вырвал меня из раздумий. «Куда?» — спросила я, с трудом поднимая взгляд на его лицо. «На мои руки?» «Думаю, сколько бы твои пальцы смогли обхватить октав на фортепиано», — сказала я, сама себя не понимая. Перед глазами мелькнула картинка, как Яр играет, что-то из раннего Бетховена. «И сколько?» — полюбопытствовал Зарецкий со смешком. «Больше, чем мои. Легко бы взял децему». «Что это?» «Музыкальный интервал. Может быть, пойдем?» — спросила я, отчего-то решив, что нужно уйти. Прямо сейчас. Оставаться здесь не хотелось. Хотелось воздуха и свободы. Мы расплатились и вышли из кафе на ярко освещенную улицу. «Вызови такси», — сказал Зарецкий. «Нет, я не поеду домой», — покачала я головой. Слишком было хорошо здесь и с ним, несмотря на то, что чувствовала я себя все так же странно. «А что ты собираешься делать?» — удивленно спросил парень. «Сбегаешь в магазин за бутылкой для поднятия тонуса? Ну чего ты так смотришь?» «Ладно, ладно, признаю, шутка за 250, но другие ты не понимаешь». «Хочу гулять», — глядя в небо, сказала я и медленно пошла по набережной ближе к воде, качающей блики. Мой мир тоже качался, и в какой-то момент я, споткнувшись, едва не упала, однако Зарецкий, увязавшийся следом, вовремя подхватил меня. «Как с пьяной», — проворчал он. «Вроде ничего при мне не пила, а позоришь и...» Увидев мой взгляд, он неожиданно замолчал. Без слов взял под руку и аккуратно повел к пустующей скамье под тронутой золотом кроной березы. С реки тянуло легкой прохладой, и в этой легкой прохладе было свое упоение. Сколько мы так сидели, я не знала. То ли несколько минут, то ли полчаса. Руки замерзли, и нос тоже. Однако уходить не хотелось, по крайней мере, мне. А вот ему... «Езжай домой», — сказала я, плотнее кутаясь в пиджак. «Я подожду, когда ты превратишься в ледышку и разобью тебя», — заявил Зарецкий. «Глупая шутка. Езжай. Зачем ты?» Я не договорила, но он понял мой вопрос. «Я ведь говорил однажды, не суди меня», — неожиданно спокойно сказал Ярослав, и я почему-то вспомнила награждение стипендиатов фонда «Веритас». Вот только что было после того, как вечер закончился, совершенно стерлось из памяти. Следующее мое воспоминание было связано со странной женщиной в шубе, пришедшей к нам с Даном в квартиру. Возможно, я выпила на вечере, поэтому ничего и не помнила. «Я не сужу», — сказала я, отчаянно пытаясь стереть с губ вкус лимонада. Он не пропадал, а сквозь шум воды я слышала все тот же шелест трав. Размышлять о том, что со мной, не хотелось. Какое-то время мы просто сидели на лавочке с видом на реку и молчали. Каждый о своем. Я падала в свою бесконечность, он в свою. Наши плечи соприкасались, и мне казалось, будто я чувствую тепло Ярослава. «Странно», — сказал он вдруг, глядя вверх на мерцающие звезды. Казалось, темно-синее небо проткнули иглами, и из дырок прорывался свет искрящейся вселенной, затаившейся за навесом небоскреба, подкрепленного горизонтом. «Что странно?» — спросила я. «Не думал, что буду сидеть на набережной со своим преподом. Сюрреализм». «И такое бывает. Но я все еще помню». «Что помнишь?» — приподнял он бровь. Мимика у Зарецкого была богатой, но он предпочитал держать на себе равнодушную маску ледяного принца. «Современный Кай. Неужели та девочка твоя Герда? Но кто тогда снежная королева?» «Забыла». Улыбнулась я ему, хотя хотела сказать, что помню, что обо мне говорили его друзья из группы. «Вспомни меня». Я тряхнула волосами, пытаясь отогнать странные чужие мысли. «Тебе лучше?» — спросил Ярослав. «Хотя чего это я спрашиваю? Наверняка хуже». «Лучше», — рассмеялась тихо я. «Может быть, пройдемся? Холодно». «Если ты не навернешься головой о каменюгу. Не хочу, чтобы меня обвиняли в том, что я избил препода». Некоторое время мы шли, а после одновременно остановились у самых перил. Мир покрылся изморозью. Небо шло трещинами, билось будто стеклянное, и я почти слышала, как беззвучно кричали звезды. В каждой вспышке свой голос. «Так не бывает». Я смотрела на Ярослава так, словно видела в первый... И в последний раз одновременно. Впервые по-новому всматривалась в его неподвижное лицо, по-новому замечала, как сверкают в полутьме глаза, сделавшиеся из зеленых темно-серыми, по-новому узнавала в нем мужчину. И будто в последний раз, как перед долгой или вечной разлукой, пыталась запомнить все, каждую черту, каждое его движение, каждый вздох. Каждая мелочь была важна. Каждая мелочь была целым миром, и мир был только моим и его, нашим. Я стояла и просто смотрела на этого человека, а мир вокруг менялся. Небо росло, высилось, множило звезды, темнота теряла власть. Свет фонарей таял, а воздух искрился. Казалось, что искры летают вокруг незамечающего ничего Яра. В каждой нежность... В каждой воспоминании, ставшее частью давно забытого прошлого, нечаянное напоминание о нем. В каждой непонятное притяжение. Искры сверкали, вспыхивали и гасли, и снова вспыхивали, летали и изредка касались меня, запутывались в волосах, опускались на руки, ложились волшебным снегом на плечи, грели меня в эту прохладную осеннюю ночь. Заставляли смотреть на своего хозяина по-новому, иначе, нежно, почти влюбленно. «Я не забывал». «Ярослав», — прошептала я едва слышно. Непонятная тоска въедалась в кожу, проникала в кровь и, кажется, в самую душу. Яр, услышав свое имя, перевел взгляд с темной воды на меня. «Что?» — так же тихо спросил он. Я слабо улыбнулась и сделала шаг вперед, чтобы дотронуться пальцами его щеки. Ярослав вздрогнул, замер на мгновение и накрыл мою ладонь своею, а после медленно, я клянусь нехотя, убрал. Покачал головой и все так же медленно опустил мою руку вниз. Но я не могла остановиться. Я должна была это сделать, хоть и знала, что так не бывает. Еще один шаг, и я встала вплотную к нему. Положила руку на шею, заставив нагнуться, привстала на цыпочки и первой коснулась его чуть приоткрытых губ. Теплых, мягких, сохранивших слабый вкус лимонада. И Ярослав больше не убегал, не отстранялся. Он принял этот поцелуй и принял меня. Осторожно, несмело обнял, гладя по спине, запуская пальцы в волосы, и целовал. В губы, щеки, скулы. И от ласковых прикосновений по коже пробегала мятная дрожь и просыпалась в груди старое забытое чувство. Огромное, как это небо, светлое, как сияние звезд, несуществующее, как магия. Руки Ярослава и правда были нежными. В каждом движении осторожность, в каждом вдохе непонятная горечь. А я целовала его будто в последний раз, волнительно, с нежностью и болезненным упоением, с жадностью, обреченностью и нежеланием никогда больше не терять. Вокруг нас плавали искры, и каждая из них мерцала так тепло, что больше не было холодно. И я была уверена, что никогда больше не будет холодно. Я навечно останусь в этой теплой пустоте вместе с ним. Под этим вечным высоким небом. Под этими мерцающими звездами. В этой неизведанной пустоте, притаившейся в сердце города. И в моем сердце тоже. Это был не поцелуй ради удовольствия. Это был поцелуй приветствия, поцелуй прощания, поцелуй отчаяния, поцелуй последняя надежда, поцелуй вера. Я так долго тебя ждала. В пустоте было так одиноко. Мы одновременно отстранились, глядя друг на друга, не мигая, со страхом, в котором смешались и нежность, и желание, и необъяснимая светлая печаль. По моим щекам катились слезы. Так не бывает. «Ты что?» — прошептал я, испуганно вытирая большими пальцами слезы. «Почему ты плачешь?» Я не могла ответить ему. Молча дотронулась до его ладони, ища поддержки. Он взял мои пальцы в свои, и я с благодарностью сжала их. В простых прикосновениях все самое ценное. В простых словах — наши чувства, в простом молчании — наши души. Я знала, что мы встретимся. И я знал, и ждал тебя. Я не хотел тебя обидеть, — сказал Яр, его глаза блестели. От искр. Я попыталась улыбнуться сквозь слезы, чувствуя на губах их соленый привкус. Он просто обнял меня, а я уткнулась лицом в его грудь, и молча плакала от нахлынувших теплой волной отчаяния и беспросветного, тоскливого желания любви. Той любви, которой нет места на этой земле, той, которая летает там, под звездным высоким небом, касаясь воздушных льдин. Сколько небес нам лететь до седьмого? Я не считала. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Ведь так бывает. Я хотела, чтобы этот вечер завершился поцелуем, и он им завершился. Свидетелем ему было небо и наши сердца. Слезы прошли, однако глаза все еще были влажными, а ресницы слиплись, но отчего-то меня совсем не волновало, как я выгляжу. «Ты любишь гулять под звездами?» — тихо спросила я, не поднимая головы с груди Ярослава и не отпуская его плечи. Так было спокойно, так было правильно. Звезды там наверху, а моя звезда рядом. Звезда, которую надо беречь, и мне казалось, пока я держу его, он в безопасности. «Ты странная», — прошептал Ярослав, и его пальцы все с той же непонятной нежностью перебирали пряди моих волос. «Ты такая странная, такая красивая, и я не знаю, что со мной. Что случилось?» «Ты просто нашел меня». Я приподняла голову, отстранилась и взглянула в его глаза, в которых, кажется, отражалось целое небо. Небо, в котором хотелось тонуть, как в море, небо которого можно было коснуться. «Я не знаю», — ответила я, поворачиваясь лицом к реке. «Не знаю». Яр обнял меня, прижимая мою спину к своей груди. Мне казалось, я чувствую через одежду, как колотится его сердце. «Может быть, это сон?» — он положил голову мне на плечо. «Даже если и сон. Разве не здорово?» — я погладила его по щеке. Вместо ответа он развернул меня к себе лицом и поцеловал вновь. Нежно и аккуратно. Так целуют потерянную мечту. Ярослав не позволял себе ничего лишнего, будто знал, чего я хочу и от чего лед, сковывающий сердце, начинает таять. А я касалась его рук, плеч, шеи, лица, зарывалась пальцами в волосы, забыв о времени и пространстве. Мне нравились эти незамысловатые прикосновения, ощущение тепла на губах и чужого дыхания на коже. Мне нравился он, Ярослав Зарецкий, человек, которого я раньше терпеть не могла. А потом мы долго гуляли. Сначала вдоль искрящейся светом набережной, взявшись за руки и ни о чем не разговаривая. Но когда стало совсем уже холодно, Яр поймал такси и попросил покатать по ночному городу. Молодой рыжеволосый водитель глянул на нас с улыбкой и, кажется, принял за пару, что на тот момент казалось мне совершенно естественным. Автомобиль вез нас по пустой дороге по центральным, ярко освещенным иллюминацией улицам, мимо Кремля, мимо площадей, мимо спящих торговых центров, мимо всего мира. Играла легкая музыка, из приоткрытого окна дул ветер, трепля волосы, а мы сидели на заднем сиденье, обнявшись, и я была самой счастливой в этом городе под темными небесами. Рядом с Ярославом Зарецким было так тепло и уютно, что я, положив ему на плечо голову, закрыла глаза. От браслета на руке веяло спокойствием и приятной прохладой. «Ты спишь?» — слышала я сквозь сон. «Слышишь меня? Ответь. Спишь?» Я хотела ответить, очень хотела, но не могла. Темнота забирала все мои силы и утягивала на дно упоительной неизбежности. «Отдохни, хозяйка», — пропели травы, и я погрузилась в сон, растворившись во тьме. Сколько длился мой сон, я не знаю, но когда распахнула ресницы, то сразу же в один миг поняла, что нахожусь в совершенно незнакомом месте. Я резко поднялась и огляделась по сторонам. Это была квадратная просторная комната с большим окном, плотно закрытыми жалюзи, чистая и лаконично по-мужски обставленная. Одна из стен была отделана декоративной штукатуркой под кирпич, и широкий расправленный диван, на котором сидела я, был приставлен к этой стене вплотную. Справа находились компьютерный стол с оргтехникой и кресло с высокой спинкой. Над последним висел огромный красно-белый флаг Арсенала, а на полочках рядом стояли какие-то фигурки и спортивные кубки. Напротив стоял шкаф с раздвижными дверками, на одной из которых висел красный знак с надписью «Стоп» и перечеркнутой рукой. Знак красноречиво говорил «Не лезь сюда». Я внимательно осмотрела комнату, пытаясь вспомнить, что произошло. И воспоминания не заставили себя долго ждать. Набережная, поцелуи, теплые руки, нежные губы, пронзительные взгляды и звезды на небе и в глазах друг друга. Такси, дорога, фонари и снова поцелуи, и объятия, и чувство безопасности. И Ярослав. Сверкающие пазлы воспоминаний быстро соединились в единую картинку. Вечер и ночь я провела с Ярославом Зарецким. Я помнила, как мы сидели в кафе, целовались, гуляли, ехали в такси, а потом... Потом все обрывается, и наступает густая, как горячий шоколад, темнота. И только непонятная нежность до сих пор со мной. На губах и на пальцах. В глазах. Я тряхнула волосами, прогоняя эту навязчивую нежность, но она не собиралась уходить так просто. Где я? Как я тут оказалась? Что со мной произошло вчера? И где Ярослав? Я откинула одеяло и поняла, что лежу в одной лишь задравшейся кверху футболке и нижнем белье. Джинсы и пиджак пропали, зато на полу валялась сумочка, нарушая гармонию и порядка комнаты. Нежность моментально сменилась яростью. «Зарецкий что, ума лишился?» В том, что это он раздел меня, я была уверена почти на 100%. Да за кого он меня принимает, придурок? Так, Настя, думай логически. Что вчера произошло такого, что ты целовала его так, как последнего мужчину на земле, а потом позволила увести себя и раздеть в чужой квартире? Может быть, енот тебя опоил, и ты поплыла? Я прислушалась к ощущениям в своем теле. Самочувствие было отличным. Никакой усталости, не говоря уж о каких-то физических повреждениях. Поняв, что, скорее всего, у нас ничего не было, я с облегчением выдохнула. Так, теперь стоит выяснить, где я нахожусь, дать в нос Зарецкому и побыстрее покинуть это место. Я, завернувшись в одеяло и крепко стиснув сумочку, осторожно вышла из комнаты, попав в широкий коридор. Он привел меня к кухне, из которой упоительно пахло утренним кофе. Слышались голоса, и я затаилась, слушая разговор. «И что мне делать?» — с отчаянием спрашивал мужской голос, в котором я узнала Ярослава. «Что делать, мать вашу?» «Успокоиться», — лениво отвечал ему другой парень, голос которого был очень знаком. Кажется, он принадлежал шейку, его другу. «Как я успокоюсь?» — взвыл Зарецкий. «Как-нибудь уж. Ничего сверхнеобычного не произошло». «Ничего? Ты рехнулся, приятель?» — енот картинно рассмеялся. «Это катастрофа! Ужас! Мракобесие!» «Что вообще на тебя нашло?» — раздался третий голос, приглушенный и спокойный, и этот голос я тоже помнила. «Ван, еще один друг Зарецкого». «Откуда я знаю, что на меня нашло? Я поехавший! Я не хотел с ней этого делать!» От этих слов у меня по рукам поползли мурашки. «А вдруг?» «Нет, быть этого не может». «Да ладно тебе, я так 100 раз делал», — заверил его шейк. «Скажи, что она сама приставала. Делов-то». «А если Полина все-таки узнает? Я ее не поцеловал ни разу, зато с этой идиоткой». Зарецкий замолчал, увидев меня, стоящую в проходе и завернутую в одеяло. Глаза мои метали молнии. «Идиоткой?» — глухо спросила я, сделав пару шагов к нему. И пока все трое парней хлопали глазами, схватила со стола пустую сковороду, в которой, видимо, недавно что-то жарили. «Твоя смерть пришла! Молись, Зарецкий!» «Ты с ума сошла?» — заорал он, вскочив с высокого табурета, на котором сидел перед стойкой, делящей просторную светлую кухню на две части. «Проспалась и в бой?» «Где моя одежда?» — прорычала я, замахиваясь сковородой. «Отвечай!» Ярослав зайчиком отпрыгнул к окну за широкую спину Вана, который смотрел на меня с большим удивлением. Меня же так сильно обуяла ярость, что я перестала себя контролировать. «Сушится твоя одежда, сумасшедшая!» «Какого черта ты ее с меня стянул?» «Приставал!» — захохотал он нервно. «Решил узнать все Настенькины секреты!» Кровь хлынула в голову, я попыталась прорваться к Зарецкому, но впереди возникла преграда в виде вставшего шейка. «Привет, красотка!» — обворожительно улыбнулся он мне, то и дело косясь на сковороду. «Давно не виделись». «В сторону!» — тихо и четко проговорила я. Улыбка с лица парня мигом пропала. «Истеричка!» — выкрикнул Зарецкий, распаляя пожар внутри меня все ярче и ярче. «Иди сюда!» — хищно сказала я. «И я покажу тебе, кто из нас истеричка, мальчик». «Давайте просто сядем и поговорим», — предложил разумный Иван. «О чем говорить?» — холодно взглянула я на него. «По-моему, и так все ясно». «Что ясно, психопатка?» — заорал Зарецкий, злой, как 3 сторожевые собаки. Я все-таки оказалась около него. Приблизилась, а он шагнул назад к самому окну и боязливо оглянулся, отступать было некуда. «Что ты себе напридумывала?» — возопил он с тревогой, поглядывая на сковороду. На моем лице появилась кривая улыбка. «Ты меня напоил?» — спросила я тихо, до боли сжимая ручку сковороды. «Что ты со мной сделал? Зачем их позвал?» В моей памяти до сих пор были волшебные сцены с набережной. Губы хранили вкус его губ, а тело — тепло его рук. Мне хотелось разорвать его на куски уже только за это. За то, что он посмел подарить мне это волшебство. А теперь он говорит, что я идиотка, беспокоится о Полине и спрятал мою одежду. «Напоил?» — так искренне возмутился Ярослав, что я вынуждена была замолчать. По нему вдруг как молния ударила, и вместо недоумения и страха на лице появились обида и злость. «Напоил? Для чего? Ты за кого меня принимаешь, Мельникова? Ты совсем тупая?» — кричал он на весь дом. «Как в твою тупую голову только такие мысли приходят? Черт возьми! Напоил! Да, напоил! А потом раздел и обесчестил! Я ведь так каждые выходные делаю! Их зову!» — бросил он разозленный взгляд на друзей. «И устраиваем оргии!» Я так возмутилась, что едва не уронила одеяло, в котором куталась. «Яр!» — поморщился Ван. «Ты-то хотя бы успокойся!» «Ты не так все поняла, Настя», — попытался успокоить меня Шейк. «Давай мы тебе все объясним». «А что тут объяснять?» — не мог успокоиться Зарецкий. От переизбытка чувств на щеках его появился румянец. «Если человек дерьмо, он и в других будет видеть только дерьмо. Везде найдет грязь, потому что не способен понять. Не все люди именно такие, как он. Не все погрязли в болоте. Не у всех трудности с развлечением белого и черного. И ты, Мельникова, именно такая. А ведь нужно верить в людей». Он в раздражении откинул назад волосы. «Сложно поверить в существование снега, если живешь на экваторе, да? Хотя, если честно, мне наплевать, что ты обо мне думаешь. Плевать, кем считаешь. Главное, я сам знаю, кто я и что делаю». Наши глаза встретились, и никто первым не хотел отводить взгляд. «Все сказал?» «Все». «Извинись», — хрипло сказала я. Внутри все горело темным шипящим пламенем. И почему вчера я плакала то ли от тоски, то ли от счастья, целуя его? Нет, он что-то сделал со мной не иначе. «Что? Перед тобой? Сейчас? Ручку при этом поцеловать не надо? Давай, малышка, поиграй в благородную ярость». Зарецкий отлично понимал, в каком я состоянии, и подливал масло в огонь. Я, стиснув зубы, замахнулась на него. Хотелось сделать этому паршивцу больно, если не на словах, то хотя бы физически. «Считаешь себя святошей? Огорчу. Ты подлый великовозрастный ребенок с комплексом принца. Думаешь, благородный?» — я усмехнулась. «Нет, ты хочешь видеть себя благородным. Но если бы ты знал, насколько омерзителен ты и твои благие поступки, тогда бы просто молчал. Сложно понять, что экватор проходит через планеты?» Он отлично меня понял и разозлился еще больше. «Дура! Идиот!» «Брейк, ребята! Яр, успокойся! Анастасия Владимировна, я сейчас все объясню!» Вновь попытался встрять Ван, вспомнивший, видимо, что я как-никак его преподаватель, но у него ничего не получилось. Для меня и Ярослава существовали только мы. Никто так и не отвел взгляда. Напряжение искрило, воздух стал горячим и душным. «Положи сковороду», — зло сказал Ярослав, не дрогнув ни единым мускулом. «Я ее тебе на голову положу», — пообещала я. «Парни, уберите ее», — кинул жалостливый взгляд на друзей Ярослав. «Я больше не могу». «В клетку к тигру входить не хочу», — хмыкнул Шейк. «Так, ребята, давайте-ка без травмоопасных ситуаций», — вмешался и хмурый Иван. Но я не обращала внимания ни на кого, кроме Зарецкого. «Зачем ты меня раздевал?» — спросила я, убивая его взглядом. «Дура, что ли?» — покрутил у виска парень. «Отвечай на вопрос. Зачем ты меня раздел?» — заклинило меня. В голове были тысячи фраз и слов, которые я бы могла сказать в ответ, но зачем? Меня все равно не услышат. «Это я тебя раздевала?» — раздался вдруг женский голос, и я обернулась. В проходе стояла рыжеволосая тоненькая девушка, и ее я тоже знала. Девушка Вана, Женя. Она была облачена в домашний халат, а волосы обернула полотенцем. Видимо, только недавно вышла из душа. «Извини, я не подумала, что тебя это так сильно обеспокоит», — продолжала она с виноватым видом. «Просто ты была вся мокрая, и когда парни тебя принесли, я подумала, что стоит снять с тебя одежду. Она сушится на лоджии». Меня как по голове ударило, но я сохраняла спокойствие до конца. Медленно, так и не сводя с Зарецкого взгляда, положила дурацкую сковороду на место и пошла следом за Женей. Моя одежда и правда нашлась на лоджии в соседней комнате. «Ты в порядке?» — спросила Женя с тревогой. Я была в душе, когда ты проснулась, слышала, как вы ругаетесь. Все хорошо, спасибо. Но почему моя одежда оказалась мокрая? Спросила я удивленно. Женя пожала плечами. Яр пролил на тебя воду. Что? Не поняла я. Как? Девушка пожала плечами и вышла, оставив меня одну. Переодевшись, я вернулась на кухню, вернее, туда меня притащила Женя, решив, что сначала нужно во всем разобраться, прежде чем я уйду. На кухне еще ароматнее, чем прежде, пахло свежим кофе и тостами. Внешне я была спокойна и казалась довольно уверенной, но в душе все кипело, искрилось и взрывалось. Надо же, я, взрослый самодостаточный человек, уверенный в себе и в своей жизненной позиции, позволила себе целоваться со своим студентом. Позволила увести себя непонятно куда, не сдержавшись, поругалась с ним на виду у других, в том числе другого студента. Ярослав тоже казался спокойным, однако я кожей чувствовала все то же напряжение, витающее в воздухе. Он сидел на подоконнике с кружкой кофе, а я села за барную стойку вместе с Женей и Шейком. Ван стоял у кофемашины, явно играя роль баристы. Честно сказать, кофе у него выходил неплохим. «Все успокоились», — оглядел нас Ван. «Давайте просто все проясним. Во избежание недоразумений», — вставил Шейк. Я и Ярослав одновременно кивнули, а после обменялись недовольными взглядами. «Яр, расскажи, что произошло, чтобы Настя не нервничала», — мирно сказала Женя. Рассказ его был сух и уныл. По словам Зарецкого, я уснула в машине, и он, не зная мой адрес, не придумал ничего умнее, как привести меня к своему другу Вану на квартиру. Тот жил отдельно от матери. К себе по вполне естественным причинам он вести меня не мог. «Можно было позвонить кому-то из моих друзей и узнать», — сказала я, поражаясь отсутствию логики в голове у этого недоросля. «Я и позвонил», — рявкнул Зарецкий, не сдержавшись. «Не виноват, что у тебя поехавший дружок». Как оказалось, он взял мой телефон и набрал номер темных сил, который был последним, с кем я разговаривала по телефону. Я закатила глаза. Не так давно друг собственными руками переименовал себя в записной книжке телефона в «милого Олега».